Шерлок Холмс многозначительно посмотрел на меня и чуть заметно пожал плечами. «Итак, вот ваша шляпа и ваш гусь», — сказал он. «Кстати, не скажете ли мне, где вы достали этого гуся? Я кое-что смыслю в птице и, признаться, редко видывал столь откормленный экземпляр». «Охотно, сэр», — сказал Бейкер, встав и сунув под мышку своего нового гуся. «Наша небольшая компания посещает трактир «Альфа» близ Британского музея. Мы, понимаете ли, проводим в музее целый день. В этом году хозяин трактира, Уидингейт, отличный человек, основал гусиный клуб. Каждый из нас выплачивает по нескольку пенсов в неделю и к Рождеству получает гуся. Я целиком выплатил свою долю, ну а остальное вам известно. Весьма обязан вам, сэр, ведь неудобно солидному человеку в моем возрасте носить шотландскую шапочку». Он поклонился нам с комически торжественным видом и ушел. «Значит, с Генри Бейкером покончено», — сказал Холмс, закрыв за ним дверь. «Совершенно очевидно, что он понятия не имеет о драгоценном камне. Вы очень голодны, Уотсон?» «Нет, не особенно». «Тогда я предлагаю превратить обед в ужин и немедленно отправиться по горячим следам. Я готов». Был морозный вечер, и нам пришлось надеть пальто и обмотать себе шею шарфом. Звезды холодно сияли на безоблачном ясном небе, и пар от дыхания прохожих был похож на дымки от пистолетных выстрелов. Четко и гулко раздавались по улицам наши шаги. Мы шли по Уимпл-стрит, Харли-стрит, через Уигмор-стрит, вышли на Оксфорд-стрит и через четверть часа были в Блумсбери возле трактира «Альфа», скромного заведения на углу одной из улиц, ведущих к Холборну. Холмс вошел в бар, заказал две кружки пива краснощекому трактирщику в белом переднике. «У вас, надо полагать, превосходное пиво, если оно не хуже ваших гусей», — сказал Холмс. «Моих гусей?» Трактирщик, казалось, был изумлен. «Да, полчаса назад я беседовал с мистером Генри Бейкером, членом вашего гусиного клуба». «А, да-да, понимаю, но видите ли, сэр, гуси-то ведь не мои». «В самом деле, чьи же?» «Я купил две дюжины гусей у одного торговца в Ковент-Гарден». «Да ну, я знаю кое-кого из них. У кого же вы купили?» «Его зовут Брекендридж». «Брекендридж? Такого я не знаю. Ну, за ваше здоровье, хозяин, и за процветание вашего заведения. Доброй ночи». «А теперь к мистеру Брекендриджу», — сказал Холмс, выходя на мороз и застегивая пальто. «Не забудьте, Уотсон, что на одном конце нашей цепи всего только безобидный гусь, зато к другому ее концу прикован человек, которому грозит не меньше 7 лет каторги, если мы не докажем его невиновность. Возможно, впрочем, что наши розыски обнаружат, что виноват именно он, но во всяком случае в наших руках нить, ускользнувшая от полиции и случайно попавшая к нам. Дойдем же до конца этой нити, как бы печален этот конец ни был. Итак, поворот на юг и шагом марш!» Мы пересекли Холборн, пошли по Эндел-стрит и через какие-то трущобы вышли на Ковент-Гарденский рынок. На одной из самых больших лавок было написано «Брекендридж». Хозяин лавки, человек с лошадиным лицом и холеными бакенбардами, помогал мальчику запирать ставни. «Добрый вечер! Каков морозец, а?» — сказал Холмс. Торговец кивнул головой, бросив вопросительный взгляд на моего друга. «Гуси, видно, распроданы», — продолжал Холмс, указывая на пустой мраморный прилавок. «Завтра утром можете купить хоть 500 штук. Завтра они мне ни к чему. Вон в той лавке, где горит свет, кое-что осталось». «Да? Но меня направили к вам». «Кто же? Хозяин Альфы?» «А, я отослал ему 2 дюжины. Отличные были гуси. Откуда вы их достали?» К моему удивлению, вопрос этот привел торговца в бешенство. «А ну-ка, мистер!» — сказал он, поднимая голову и упирая руки в бока. «К чему вы клоните? Говорите прямо!» «Я говорю достаточно прямо. Мне хотелось бы знать, кто продает вам тех гусей, которых вы поставляете в Альфу?» «Вот и не скажу». «Не скажете, не надо. Велика важность. Чего вы кипятитесь из-за таких пустяков?» «Кипячусь, небось, на моем месте, и вы кипятились бы, если бы к вам так приставали», — Я плачу хорошие деньги за хороший товар. И, казалось бы, дело с концом. Так нет, где гуси? У кого вы купили гусей? Кому вы продали гусей? Можно подумать, что на этих гусях свет клином сошелся. Когда послушаешь, какой из-за них шум-то подняли. Какое мне дело до других, которые пристают к вам со спросами? Небрежно сказал Холмс. Не хотите говорить, не надо. Но я понимаю толк в птице и держал пари на 5 фунтов стерлингов, что гусь, которого я ел, выкормлен в деревне. Вот и пропали ваши фунты. Гусь-то городской. Быть не может. А я говорю, городской. Да нет, ни за что не поверю. Уж не думаете ли вы, что смыслите в этом деле больше меня? Я ведь этим делом занимаюсь чуть не с пеленок. Говорю вам, все гуси, проданные в Альфу, выкормлены в городе. И не пытайтесь меня убедить в этом. Хотите пари? Это значило бы попросту взять у вас деньги. Я уверен, что прав. Но у меня при себе есть соверен, и я готов поставить его, чтобы проучить вас за упрямство. Торговец ухмыльнулся. «Принеси-ка мне книги, Билл». Мальчик принес 2 книги, одну тоненькую, другую большую, засаленную, и положил их на прилавок под лампой. «Ну-с, мистер спорщик, я считал, что сегодня распродал всех гусей, но ей-ей бог, занес ко мне в лавку еще одного. Видите эту книжку? Ну и что ж, это список тех, у кого я покупаю товар, видите? Вот здесь, на этой странице, имена деревенских поставщиков, а цифра после каждой фамилии обозначает страницу в гроссбуке, где ведутся их счета. А эту страницу, исписанную красными чернилами, видите? Это список моих городских поставщиков. Взгляните-ка на 3-ю фамилию, прочтите ее вслух. Миссис Окшот, Брикстон Роуд, 117, страница 249-я. «Совершенно верно. Теперь откройте 249-ю страницу в гроссбуке». Холмс открыл указанную страницу. «Миссис Окшот, Брикстон Роуд, 117. Поставщица дичи и яиц». «А что гласит последняя запись?» «Декабрь 22-го. 24 гуся по 7 шиллингов 6 пенсов». «Правильно. Запомните это. А внизу проданы мистеру Уиндегейту Альфа по 12 шиллингов». «Ну, что вы теперь скажете?» Шерлок Холмс, казалось, был глубоко огорчен. Вынув соверен из кармана, он бросил его на прилавок, повернулся и вышел молча с растерянным видом. Однако, пройдя несколько шагов, он остановился под фонарем и рассмеялся своим особенным веселым и беззвучным смехом. «Если у человека такие бакенбарды и такой красный платок в кармане, а у него можно выудить все, что угодно, предложив ему пари, я утверждаю, что и за 100 фунтов мне не удалось бы получить у него такие подробные сведения, какие я получил, побившись с ним об заклад. Итак, Уотсон, мне кажется, что мы почти у цели. Единственное, что нам осталось решить, пойдем ли мы к этой миссис Окшут сейчас или отложим наше посещение до утра. Из слов того грубияна ясно, что этим делом интересуется еще кто-то, и я». Громкий шум, донесшийся внезапно из лавки, которую мы только что покинули, не дал Холмсу договорить. Обернувшись, мы увидели в желтом свете качающиеся лампы какого-то невысокого краснолицего человека. Брекинридж, стоя в дверях лавки, яростно потрясал перед ним кулаками. «Хватит с меня и вас, и ваших гусей!» — орал Брекинридж. «Проваливайте вы все к дьяволу! Если вы еще раз сунетесь ко мне с дурацкими расспросами, я спущу цепную собаку. Приведите сюда миссис Окшут, ей отвечу я. А вы-то тут при чем? Ваших, что ли, я купил гусей?» «Нет, но все же один из них мой!» — захныкал человек. «Ну и спрашивайте его тогда с миссис Окшут. Она мне велела узнать у вас. Спрашивайте хоть у прусского короля, с меня хватит. Убирайтесь отсюда!» Он яростно бросился вперед, и человек быстро исчез во мраке. «Ага, нам, кажется, не придется идти на Брикстон-Роуд. Пойдемте посмотрим, не пригодится ли нам этот субъект», — сказал Холмс. Пробираясь между кучками ротозеев, бродящих вокруг освещенных ларьков, мой друг быстро нагнал человечка, и положил ему руку на плечо. Тот порывисто обернулся, и при свете газового фонаря я увидел, как сильно он побледнел. «Кто вы такой? Что вам надо?» — спросил он дрожащим голосом. «Извините меня», — мягко сказал Холмс, — «но я случайно слышал, что вы спрашивали у этого торговца. Я думаю, что могу быть полезен вам». «Вы? Кто вы такой? Откуда вы знаете, что мне нужно?» «Меня зовут Шерлок Холмс. Моя профессия — знать то, чего не знают другие. О том, что мне нужно, вы ничего не можете знать. Прошу прощения, но я знаю все. Вы пытаетесь установить, куда попали гуси, проданные миссис Окшот с Брикстон-Дроуд, торгову Брекенриджу, который, в свою очередь, продал их мистеру Уиндегейту, владельцу Альфы, а тот передал гусиному клубу, членом которого является Генри Бейкер». «Сэр, вы-то мне и нужны!» — вскричал человек, протягивая дрожащие руки. «Я просто не могу выразить, как все это важно для меня!» Шерлок Холмс остановил проезжавшего извозчика. «В таком случае лучше разговаривать в уютной комнате, чем тут, на ветреной рыночной площади», — сказал он. «Но прежде чем отправиться в путь, скажите, пожалуйста, кому я имею удовольствие оказывать посильную помощь?» Человечек заколебался на мгновение. «И меня зовут Джон Робинсон», — сказал он, отводя глаза. «Нет, мне нужно настоящее имя», — ласково сказал Холмс. «Гораздо удобнее иметь дело с человеком, который действует под своим настоящим именем». Бледные щеки незнакомца загорелись румянцем. «В таком случае мое имя Джеймс Райдер». «Так я и думал. Вы служите в отеле «Космополитен». Садитесь, пожалуйста, в кэп, и вскоре я расскажу вам все, что вы желаете узнать». Маленький человечек не двигался с места. Он смотрел то на Холмса, то на меня с надеждой и испугом. Он не знал, ждет ли его беда или удача. Наконец он сел в экипаж, и через полчаса мы были в гостиной на Бейкер-стрит. Дорогой никто не произнес ни слова, но спутник наш так учащенно дышал, так крепко сжимал и разжимал ладони, что было ясно, в каком нервном возбуждении он пребывает. «Ну вот мы и дома», — весело сказал Холмс. «Что может быть лучше пылающего камина в такую погоду? Вы, кажется, озябли, мистер Райдер. Садитесь, пожалуйста, в плетеное кресло. Я только надену домашние туфли, и мы сейчас же займемся вашим делом. Ну вот, готово. Так вы хотите знать, что стало с теми гусями?» «Да, сэр. Пожалуй, вернее, с тем гусем. Мне кажется, вас интересовал лишь один из них, белый, с черной полосой на хвосте». Райдер затрепетал от волнения. «О, сэр, вы можете сказать, где находится этот гусь?» «Он был здесь». «Здесь?» «Да, и оказался необыкновенным. Неудивительно, что вы заинтересовались им. После своей кончины он снес яичко, прелестное, сверкающее голубое яичко. Оно здесь, в моей коллекции». Наш посетитель, шатаясь, поднялся с места и правой рукой ухватился за каминную полку. Холмс открыл несгораемый шкаф и вытащил оттуда голубой карбункул, сверкавший, словно звезда, холодным, ярким, переливчатым блеском. Райдер стоял с искаженным лицом, не зная, потребовать ли камень себе или отказаться от него. «Игра проиграна, Райдер», — спокойно сказал Шерлок Холмс. «Держитесь крепче на ногах, не то упадете в огонь. Помогите ему сесть, Уотсон. Он еще не умеет хладнокровно мошенничать. Дайте ему глоток бренди. Так, теперь он хоть немножко похож на человека. Ну и жалкая же личность». Райдер едва держался на ногах, но водка вызвала у него на щеках слабый румянец, и он сел, испуганно глядя на своего обличителя. «Я знаю почти все. У меня в руках почти все улики, и вы немногое сможете добавить. И все-таки рассказывайте, чтобы в деле не оставалось ни малейшей неясности. Откуда вы узнали, Райдер, о голубом карбункуле графини Маркер?» «Мне сказала о нем Кэтрин Кьюстик», — ответил тот дрожащим голосом. «Знаю. Горничное ее сиятельство. И искушение легко завладеть богатством оказалось сильнее вас, как это неоднократно бывало и с более достойными людьми. и вы не особенно выбирали средства для достижения своей цели. Мне кажется, Райдер из вас получится порядочный негодяй. Вы знали, что этот паяльщик Хорнер был уже уличен в воровстве, и что подозрения раньше всего падут на него. Что же вы сделали? Вы сломали прут от каменной решетки в комнате графини. Вы и ваша сообщница Кьюсик устроила так, что именно Хорнера послали сделать ремонт. Когда Хорнер ушел, вы взяли камень из футляра, подняли тревогу, и бедняга был арестован. После этого... Тут Райдер внезапно сполз на ковер и обеими руками обхватил колени моего друга. Ради бога, жальтесь надо мной! Подумайте о моем отце, о моей матери. Это убьет их. Я никогда не воровал. Никогда! Это не повторится. Клянусь вам, не повторится. Я поклянусь вам на Библии. О, не доводите этого дела до суда, ради Христа, не доводите его до суда. «Ступайте на место», — сурово сказал Холмс. «Сейчас вы готовы ползать на коленях. А что вы думали, когда отправляли беднягу Хорнера на скамью подсудимых за преступление, в котором он невиновен?» «Я могу скрыться, мистер Холмс. Я уеду из Англии, сэр. Тогда обвинение против него отпадет». «Мы еще потолкуем об этом. А пока послушаем, что же действительно случилось после воровства. Каким образом камень попал в гуся, и как этот гусь попал на рынок? Говорите правду, ибо для вас правда — единственный путь к спасению». Райдер провел языком по пересохшим губам. «Я расскажу всю правду. Когда арестовали Хорнера, я решил, что мне лучше унести камень на случай, если полиции придет в голову обыскать меня и мою комнату. В гостинице не было подходящего места, чтобы спрятать камень. Я вышел, будто по служебному делу, и отправился к своей сестре. Она замужем за неким Окшетом, живет на Брикстон-Роуд и занимается тем, что откармливает домашнюю птицу для рынка. Каждый встречный казался мне полицейским или сыщиком, и, несмотря на холодный ветер, под градом струился у меня по лбу. Сестра спросила, почему я так бледен, не случилось ли чего. Я сказал, что меня взволновала кража драгоценностей в нашем отеле. Потом я прошел на задний двор, закурил трубку и стал раздумывать, что бы предпринять. Есть у меня приятель по имени Моцли, который сбился с пути и только что отбыл срок наказания в Пентовильской тюрьме. Мы встретились с ним, разговорились, и он рассказал мне, как воры сбывают краденое. Я понимал, что он меня не выдаст, так как я сам знал за ним кое-какие грехи, и потому решил идти прямо к нему, в Килберн, и посвятить его в свою тайну. Он научил бы меня, как превратить этот камень в деньги, но как добраться туда? Я вспомнил о тех терзаниях, которые пережил по пути из гостиницы. Каждую минуту меня могли схватить, обыскать и найти камень в моем жилетном кармане. Я стоял, прислонившись к стене, рассеянно глядя на гусей, которые, перевариваясь, бродили у моих ног, и внезапно мне пришла в голову мысль, как обмануть самого ловкого сыщика в мире. Несколько недель назад сестра обещала, что к Рождеству я получу от нее отборнейшего гуся в подарок. А она слово держит, и я решил взять гуся сейчас же и в нем пронести камень. Во дворе был какой-то сарай, я загнал за него огромного, очень хорошего гуся, белого с полосатым хвостом. Потом поймал его, раскрыл ему клюв и как можно глубже засунул камень ему в глотку. Гусь глотнул, и я ощутил рукою, как камень прошел в зоб. Но гусь бился и хлопал крыльями, и сестра вышла узнать, в чем дело. Я повернулся, чтобы ответить, и негодный гусь вырвался у меня из рук и смешался со стадом. «Что ты делал с птицей, Джеймс?» — спросила сестра. «Да вот ты обещала подарить мне гуся к Рождеству, и я пробовал, какой из них пожирнее. О, мы уже отобрали для тебя гуся. Мы так и назвали его гусь Джеймса. Вот тот, большой, белый. Гусей всего 26. Из них один тебе, один нам, а две дюжины на продажу». «Спасибо, Мэгги», — сказал я. «Но если тебе все равно, дай мне того, которого я поймал. Твой тяжелее, по крайней мере, фунта на три, и мы специально откармливали его. Ничего мне хочется именно этого. Я бы сейчас и взял его с собой. Твое дело. Какого же ты хочешь взять? Вон того белого с черной полоской на хвосте. Вон он, в середине стада. Пожалуйста, режь его и бери». Я так и сделал, мистер Холмс, и понес птицу в Килберн. Я рассказал своему приятелю обо всем, он из тех, с которыми можно говорить без стеснения. Он хохотал до упаду, потом мы взяли нож и разрезали гуся. У меня остановилось сердце, когда я увидел, что произошла ужасная ошибка, и камня нет. Я бросил гуся, пустился бегом к сестре, влетел на задний двор, гусей там не было. «Где гуси, Мэгги?» — крикнул я. «Отправила торговцу». «Какому торговцу?» «Брекинриджу на Ковент-Гарден». «А был среди гусей один с полосатым хвостом, такой же, какого взял я?» «Да, Джеймс, ведь было два гуся с полосатыми хвостами. Я вечно путала их». Тут, конечно, я понял все и со всех ног помчался к этому самому Брекинриджу. Но он уже распродал гусей и не хотел сказать кому. Вы слышали сами, как он со мной разговаривал. Сестра думает, что я сошел с ума. Порой мне самому кажется, что я сумасшедший. И вот теперь я презренный вор, хотя даже не прикоснулся к богатству, ради которого погубил себя. Боже, помоги мне, Боже, помоги! Он закрыл лицо руками и судорожно зарыдал. Потом наступило долгое молчание. Лишь слышны были тяжелые вздохи Райдера. Да мой друг мерно постукивал пальцами по столу. Вдруг Шерлок Холмс встал и распахнул настежь дверь. «Убирайтесь», — проговорил он. «Что? Сэр, да благословит вас небо!» «Ни слова, убирайтесь отсюда!» Повторять не пришлось. На лестнице загрохотали стремительные шаги, внизу хлопнула дверь, и с улицы донесся быстрый топот. «В конце концов, Уотсон», — сказал Холмс, протягивая руку к глиняной трубке, — «я работаю отнюдь не за тем, чтобы исправлять промахи нашей полиции. Если бы Хорнеру грозила опасность, тогда другое дело. Но Райдер не станет показывать против него, и обвинение рухнет. Возможно, я укрываю мошенника, но зато спасаю его душу. С этим молодцом ничего подобного не повторится, он слишком напуган. Упеките его сейчас в тюрьму, и он не развяжется с ней всю жизнь. Кроме того, нынче праздники, надо прощать грехи. Случай столкнул нас со странной и забавной загадкой. И решить ее — сама по себе награда. Если вы будете любезны и позвоните, мы немедленно займемся новым исследованием, в котором опять-таки фигурирует птица. Ведь к обеду у нас куропатка».